Глава 24. Поздравление кончалось. Уезжавшие, встречаясь, переговаривались о последней новости дня, вновь полученных наградах и перемещениях важных служащих. «Как бы графине Марье Борисовне военное министерство, а начальником бы штаба княгиню Ватковскую», говорил, обращаясь к высокой красавице фрейлине, спрашивавшей у него о перемещении, седой старичок в расшитом золотом мундире. «А меня в адъютанты», — отвечала фрейлина, улыбаясь. «Вам уж есть назначение. Вас по духовному ведомству. И в помощники вам Каренина». «Здравствуйте, князь», — сказал старичок, пожимая руку подошедшему. «Что вы про Каренина говорили?» — сказал князь. — Он и Путятов Александра Невского получили. — Я думал, что у него уж есть. — Нет, вы взгляните на него, — сказал старичок, указывая расшитой шляпой на остановившегося в дверях залы с одним из влиятельных членов Государственного совета Каренина в придворном мундире с новою красною лентою через плечо. «Счастлив и доволен, как медный грош», — прибавил он, останавливаясь, чтобы пожать руку атлетически сложенному красавцу-камергеру. «Нет, он постарел», — сказал камергер, — «от забот. Он теперь все проекты пишет. Он теперь не отпустит несчастного, пока не изложит все по пунктам». «Как постарел?» «Эль фе де пасьон. Он имеет успех. Я думаю, графиня Лидия Ивановна ревнует его теперь к жене». «Ну что, про графиню Лидию Ивановну, пожалуйста, не говорите дурного». «Да разве это дурно, что она влюблена в Каренина?» «А правда, что Каренина здесь? То есть не здесь, во дворце, а в Петербурге. Я вчера встретил их с Алексеем Вронским. Брадесу, под руку, на морской». «C'est un homme qui n'est pas», — начал было камергер, — «это человек, у которого нет», но остановился, давая дорогу и кланяясь проходившей особе царской фамилии. Так, не переставая, говорили об Алексее Александровиче, осуждая его и смеясь над ним. Между тем, как он, заступив дорогу пойманному им члену Государственного совета и ни на минуту не прекращая своего изложения, чтобы не упустить его, по пунктам излагал ему финансовый проект. Почти в одно и то же время, как жена ушла от Алексея Александровича, с ним случилось и самое горькое для служащего человека событие — прекращение восходящего служебного движения. Прекращение это совершилось, и все ясно видели это, но сам Алексей Александрович не сознавал еще того, что карьера его кончена. Столкновение ли со Стрёмовым, несчастье ли с женой, или просто то, что Алексей Александрович дошел до предела, который ему был предназначен, но для всех в нынешнем году стало очевидно, что его служебное поприще кончено. Он еще занимал важное место. Он был членом многих комиссий и комитетов, но он был человеком, который весь вышел и от которого ничего более не ждут. Что бы он ни говорил, что бы он ни предлагал, его слушали так, как будто то, что он предлагает, давно уже известно и есть то самое, что не нужно. Но Алексей Александрович не чувствовал этого и, напротив того, будучи устранен от прямого участия в правительственной деятельности, яснее, чем прежде, видел теперь недостатки и ошибки в деятельности других и считал своим долгом указывать на средства к исправлению их. Вскоре после своей разлуки с женой он начал писать свою первую записку о новом суде из бесчисленного ряда никому не нужных записок по всем отраслям управления, которые было суждено написать ему. Алексей Александрович не только не замечал своего безнадежного положения в служебном мире и не только не огорчался им, но больше, чем когда-нибудь, был доволен своей деятельностью. Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, говорит апостол Павел, и Алексей Александрович, во всех делах, руководившийся теперь Писанием, часто вспоминал этот текст. Ему казалось, что с тех пор, как он остался без жены, он этими самыми проектами более служил Господу, чем прежде. Очевидное нетерпение члена совета, желавшего уйти от него, не смущало Алексея Александровича. Он перестал излагать, только когда член, воспользовавшись проходом лица царской фамилии, ускользнул от него.